Глава 41. Средний уровень. Воздух. Для ничего не подозревающего пульсара счет шел просто-таки на секунды. Если бы совершенно ненаблюдаемому ими 707-му потребовался относительно сложный маневр, беспилотные разведчики успели бы подлететь ближе и передать снимки отряда затаившемуся под скальным грунтом прыщу. Идентификация объектов не как заблудившихся путников, а как вооруженных до зубов, да еще облаченных в экзоскелеты воинов, привела бы к инициации всей обороны в готовность степени красная. Первыми открыли бы огонь сами летающие разведчики. Однако наличие боевых ракет было явно не совсем тем, что требовалось теперь. Гораздо в большей мере им мог бы пригодиться бронированный корпус. Однако даже в 2030 году танки все еще не летали. Хотя надо признать, лазерный импульс действует многопланово. Он вполне опасен даже для весьма прочных ракетных боеголовок. Броня их не хуже танковой, но мгновенное испарение нескольких килограммов титана или даже сверхтвердого необогащенного урана-238 приводит к плазменному выбросу, равнозначному взрыву. Причем ударное действие идет во все стороны, в том числе и внутрь. Гораздо лучшим прикрытием является сама атмосфера. Она рассеивает, ослабляет излучение и, допустим, 50 километров плотного воздуха могли бы спасти положение. Их полнота приравнялась бы к 500 тысячам вакуума. Но эта же утрамбовка атмосферы смесью газов несет одновременно и гибель. Ибо даже если миллионноградусный луч не задел жизненно важные для полета органы, то все равно в выплавленную в корпусе дыру тут же врывается атмосфера. И здесь уже не требуется прочность, нужна обтекаемость. Шум, вызванный таранящими деревья самолетами-роботами, не остался без внимания звукоулавливающей аппаратуры пульсара. Естественно, командир отряда не вышел по этому поводу в эфир и не запросил центр возрождения о причинах происходящего. Вдруг там, вдали, что-то действительно упало. Ну так, может, это и к лучшему? Если здесь, на охраняемой врагом территории, что-нибудь падает или взрывается именно сейчас, значит, у центра все в норме. Он контролирует обстановку и корректирует ситуацию. Естественно, на пользу пульсару, кому же еще? Боевому отряду облаченных в панцире солдат вовсе не нужно засорять голову всякими сложностями, остающимися вне их компетенции и даже теоретического воздействия. Зачем в самом деле что-то ведать о выравнивающем крылья за 35 километров в стороне Боинге? Пускай себе летит дальше, в Канзас, Миссури и такое прочее. Воинам пульсара заказана другая дорога. «Вперед, рахиты, на Стамбул!» как говаривал кто-то из забытых генералиссимусов.